Последняя глава. Приближаются летние сумерки. Женщины проходят мимо запертых ворот и перелезают через забор из металлической сетки. Двое. Одна несет старый, потертый волейбольный мяч, другая — небольшой букетик цветов. Они направляются к школьной игровой площадке. Говорят про усиление антикриминальных мер, а попасть сюда по-прежнему очень легко. «Кстати, о преступлениях. Тебе здесь тяжело находиться? Тебе тут не по себе?» «Я в порядке. А ты? Нормально себя ощущаешь?» «Все хорошо. Только не уверена, что мы сможем с первого раза продержать мяч до 100 касаний. Будем стараться, пока не получится. Как в тот день». Они кладут свои сумки на землю и становятся лицом к лицу. Белый мяч перелетает от одной к другой. Раз, два, три, 51, 52, 53, 91, 92, 93. Ой, прости! Мяч укатился. Мяч катится, за ним бегут пять девочек. Мужчина в рабочей одежде, Хироаки Нанзё, подбирает мяч. «Я пришел проверить систему вентиляции в раздевалках в бассейне, но совсем забыл, что понадобится лестница. Мне надо только подкрутить несколько винтиков. Кто-то из вас может сесть мне на плечи и помочь это сделать?» Самая маленькая из девочек берет у него мяч. «Меня возьмите, я самая маленькая». Шаг вперед делает самое высокое. «А вдруг ты не сможешь дотянуться до вентилятора? Надо пойти мне, я самая высокая». Вмешивается девочка в очках. «Кто-нибудь из вас умеет держать в руках отвертку? У меня хорошо получается». «А что ты будешь делать, если они слишком крепко закручены? Я сильная. Если что, смогу их подкрутить», — гордо утверждает самая крупная из всех. Нанзё смотрит на всех по очереди. «Нужен кто-то не очень большой и не очень маленький. У тебя могут упасть очки, а ты тяжеловато». Он подходит к самой умной на вид девочке, Эмили. «Ты подойдешь». Та бросает беспокойный взгляд на остальных. Самая высокая хлопает в ладоши и громко предлагает: «Давайте все вместе поможем». Три остальные соглашаются. Нанзё в некотором замешательстве, но все еще улыбается. «Спасибо, но раздевалка-то маленькая. Если мы все туда набьемся, трудно будет работать. Я не хочу, чтобы кто-то из вас поранился. Лучше оставайтесь тут. Мы скоро закончим, а потом я вам всем куплю по мороженому». Девочки радуются. Нанзё берет Эмили за руку и уводит. Не зная, что они родственники, отец и дочь. Они подбирают мяч и начинают игру снова. «Сто!» Женщины переводят дух, берут свои вещи, направляются к спортзалу и садятся на ступеньки у входа. Что же для нас было это убийство? И 15 лет после него. Когда я читала ее длинное письмо, скорее на самом деле ее воспоминания, я стала думать, в чем же смысл моей жизни? Может, я была жертвой? И поскольку я так считала, ее слова оказали на меня такое давление. Даже если и так, мы как-то влипли в это дело. В принципе, если ты совершал в прошлом такие ужасные вещи, то должен был бы задать себе вопрос сразу после убийства, не твоя ли это вина. Да, но у нее с жизнью были другие отношения. Если человек задает себе подобный вопрос, не значит ли это, что в его прежней жизни не было ничего подобного? Может быть. Но я не могу винить ее. Она пострадала больше всех. И благодаря ей я теперь могу спокойно жить. Тебя обвинили в нанесении телесных повреждений, но срок дали условный, да? Да. Причиной смерти была потеря крови, а поранил он себя сам. Я не дотрагивалась до ножа. А то, что я толкнул его ногой в лицо, не было непосредственной причиной смерти. Преступлением сочли причинение телесных повреждений. Она собрала подписи в мою пользу. А некоторые родители написали петиции, прося смягчение приговора. Адвокат говорил, что мне надо продержаться до объявления вердикта о невиновности. Но когда они предложили условный срок, я подумала: «Всё, хватит». Кроме того, ушла с преподавательской работы. «Что собираешься делать?» «Ещё не решила. Надо взять паузу и подумать. Как бы пошла моя жизнь, не будь этого убийства. Я беспокоюсь о двух наших подругах. Им понадобится больше времени, чтобы вернуться в обычную жизнь. Самооборона и сумасшествие. И то, и другое трудно доказать. Но они во всём сознались, и у них не было намерения убивать. Их защищают известные адвокаты. Думаю, всё должно получиться. Надеюсь, по крайней мере. Хотя, конечно, кто знает. Они будут действовать по рекомендации адвокатов, и всё будет нормально. Знаешь, я типа слегка удивилась, когда ты воспользовалась услугами её адвоката. Думала, я не приму её предложение. И я бы не стала. Но я решила идти вперёд и воспользоваться её добрыми намерениями. Поняла, что сама довольно беспомощна, и послала куда подальше свою дурацкую гордость. А в твоём случае я не могла поверить, что всё свели к несчастному случаю. Казалось, ты собиралась признаться, что столкнула его, хотя этого и не нужно было делать. Просто обратиться к ней. Потому что теперь речь не обо мне одной. Я мать-одиночка. А ребёнку сложно будет жить, если его мать считается преступницей. На самом деле, мне кажется, я могу понять, что она чувствовала, когда убили Эмили. На её месте я вполне могла бы сказать то же самое детям, игравшим вместе с ней. Матери страшны в гневе. Или, может, сильны? Ты сейчас живёшь с родителями? Сколько ещё пройдёт лет, пока твой ребёнок пойдёт в школу? Ты разве не слышала? В следующем марте эту школу собираются закрыть. Рождаемость падает. Детям придётся ездить на школьном автобусе в соседний город. Здания все старые, и, конечно, их хотят снести. Ты поэтому встретилась со мной? Прости. Ты сама сказала, нам четверым нужно держаться вместе. Да нет, всё в порядке. Я рада, что попала сюда до того, как здесь всё уничтожат. Давай как-то завершим всё это вдвоём. Да, всё закончилось. Скоро этот город сольётся с соседним и перестанет существовать сам по себе. Это плохо. В нём же самый чистый воздух во всей Японии. Чистый воздух сохранится. Они улыбнулись друг другу. Тихо играла мелодия «Зелёные рукава». «Пойдём?» Они встали. Посмотрели на маленький букетик. Он как тот тортик. Это правда. Я попросила флориста сделать букет, который понравится 10-летней девочке. Найдите убийцу до того, как истечёт срок давности за преступление. Если вы не сумеете этого сделать, тогда искупите свою вину так, чтобы я приняла ваше искупление. Они подошли к бассейну. Давай помолимся за Эмили. Почему мы не понимали тогда? Вот что мы должны были сделать. Может, нам нужно было прожить эти 15 лет, чтобы понять. Их тени на площадке становятся длиннее. Маленький город окутывают сумерки.